Немного погодя, председатель огласил точные результаты выборов. Итак, в голосовании приняли участие 436 человек. За проголосовали 427, против 9, воздержавшихся не было. «Еще бы», — подумал Вася, — «какое уж тут воздержание». Он достал мобильник и напечатал СМС-ку. «Поздравь меня, чувак! Моя девчонка только что стала премьер-министром! Ура!» Это сообщение он поочередно отправил двум своим лучшим друзьям, Вовке и Никите. Тем временем Ирина, уже не прибегая к помощи чудодейственных очков, взяла слово. «Господа!» — сказала она. «Я глубоко признательна всем, кто за меня проголосовал. Но в первую очередь мы должны заботиться о том, чтобы выборы были честными, без нарушений и фальсификаций. Поэтому, если кто-то заметил какие-то нарушения, даже самые минимальные, пусть сразу же сообщит об этом председателю, и пусть голосование по моей кандидатуре проведут еще раз. Высказывайтесь, господа, не стесняйтесь». Естественно, требовать повторного голосования никто из членов оппозиции не стал. Никому не хотелось снова так позориться. Зато своим предложением Ирина продемонстрировала отменное чувство юмора, и все ее сторонники в зале, а также телезрители, полностью смотревшие сегодняшнее заседание в прямом эфире, выпали в осадок от смеха. Выдержав довольно длинную паузу и не дождавшись от оппозиции никаких претензий, девушка заговорила дальше. Она вкратце изложила свою программу действий на посту премьер-министра. Депутатам эта программа была еще не знакома, но Вася уже знал некоторые ее тезисы. Впервые он их услышал, когда Ирина рассказывала ему сказку на ночь. В завершении своей речи она пообещала вкалывать как следует на новой должности. «Я буду работать на благо страны все 24 часа в сутки и даже установлю кровать прямо у себя в рабочем кабинете». При этих словах Вася беззвучно расхохотался и тут же, наклонив голову вниз, закрыл лицо рукой. К счастью, никто не заметил его неуместного веселья. Практически все взгляды были обращены на трибуну, где выступала прекрасная девушка-премьер. О, как убедительно она умела выступать! На этом она закончила свою речь, и депутаты с большим опозданием отправились на обед. Во второй половине дня депутаты решили поздравить Ирину торжественным вручением цветов. Кто это придумал, сказать трудно. Собственно, такое поздравление напрашивалось само собой. Но вручить цветы, разумеется, вызвался Вася, на правах официального фаворита. Заодно уж он решил присовокупить к этим цветам и свой подарок, который, к счастью, успели изготовить до выборов. Депутаты скинулись, вручили ему деньги. Каждый старался дать как можно больше, чтобы не испортить отношения с новым премьер-министром. И Вася поехал в самый навороченный цветочный магазин. Но по дороге он быстренько заскочил домой и прихватил свой подарок, а потом уже отправился за цветами. Когда Вася вернулся в парламент, депутаты и журналисты увидели у него в руках, кроме цветов, еще какую-то коробку и заинтересовались. Он дошел до своего места, положил на сиденье и коробку, и цветы, потом неторопливо вскрыл коробку. Ирина уже вышла на трибуну, приготовившись принять подарок. Из коробки Вася достал корону чистого золота, украшенную бриллиантами. Присутствующие зашумели и уставились на него, а он взял одной рукой корону, другой рукой пышный букет красных роз и торжественно зашагал к трибуне. В глазах Ирины он прочитал восхищение, смешанное с ужасом. Сперва он вручил ей цветы, а потом аккуратно водрузил корону ей на голову. Потрясенные журналисты без остановки снимали все происходящее. «Ты с ума сошел!» — сказала девушка ему на ухо, когда он надевал ей корону. «Ничего!» — ответил Вася. «Зато эта церемония уж точно всем запомнится!» Они встали рядом и еще долго позировали перед журналистами. Потом рабочий день закончился. Депутаты разъехались по домам. А дома, сгорая от любопытства, Вася сразу же спросил Ирину. «Слушай, что это у тебя за очки такие волшебные? В чем их секрет? И сколько у них диоптрий?» «Да нисколько», — засмеялась девушка. «Это очки без диоптрий, а их секрет заключается в том, что они идеально подходят к моему лицу. Я себе специально такие подобрала. Результат ты сам видел». «Да уж», — протянул Вася. «Результат был потрясающий». «Слушай, Ир, у меня к тебе просьба. Я считаю, что я просто обязан запечатлеть для истории твою красоту». «Так ведь журналисты уже запечатлели». «Это все не то. Пожалуйста, разреши мне сфотографировать тебя несколько раз в очках и при этом полностью обнаженной». «Да ты, миленький, совсем обалдел. Ну подумай сам, что если ты сделаешь такие фотографии, а кто-то их украдет и где-нибудь опубликует? Ведь оппозиция сразу поднимет шум, и на президентских выборах ты выиграешь так же уверенно, как сегодня в парламенте», — восторженно подхватил Вася. «Красота непобедима». «Да нет, я пролечу, как фанера над Парижем. Наш народ такую откровенную фотосессию не поймет». «Народ наш дурак и болван», — в сердцах констатировал Вася. «Он совершенно не умеет ценить прекрасное». «По крайней мере, с его мнением надо считаться». «Ты пойми, мне просто обидно, что такая фантастическая красота пропадает. Ведь эти снимки были бы уникальны». «Вася», — умоляющим тоном произнесла Ирина, — «дай мне спокойно стать президентом. А потом можешь фотографировать меня в любом виде, как тебе нравится». «Блин, до президентских выборов еще так далеко. Тебе виднее, конечно, но я считаю, что такую красоту надо запечатлеть сразу, не теряя ни минуты». «Давай-ка лучше поговорим на другую тему. Ты зачем корону мне подарил? Ты знаешь, что избиратели могут подумать, что у нас в партии зародился культ личности?» «И что будет?» — не понял Вася. «Да все то же самое. Я пролечу на президентских выборах. Соображать надо. А откуда ты деньги взял на такой дорогой подарок?» «Честно выиграл в казино». «Понятно. В общем, больше так не делай». Поздно вечером Вася вышел в интернет. Уж очень интересно было посмотреть картину сегодняшнего дня в изображении средств массовой информации. Первым делом он наткнулся на утреннее интервью одного известного политолога, ключевая фраза которого была вынесена в заголовок «Депутаты издеваются над женщиной». Но к настоящему моменту это интервью уже безнадежно устарело, ведь оно было взято сразу после того, как в блоке Ирины обнаружилась нехватка двух депутатов, но еще до начала голосования. Поэтому Вася пробежал его взглядом без особого интереса, немного подумал и махнул на сайт Ирины. Почитать комментарии фанатов, как обычно. «Ну что тут у нас?» Анекдот. Сегодня новый премьер-министр Ирина Григоренко посетила с деловым визитом металлургический завод. Завод встал! Когда утром началось это безобразие с заболевшими депутатами, я подумал, как вам не стыдно, мужики? Что вы творите, ведь она же девушка. К счастью, все обошлось, и даже непарламентские методы борьбы не помешали ей выиграть. Ира, поздравляю тебя! «Здравствуйте, Ирина Петровна, у меня к вам деловое предложение. Мой дядя принимает участие в организации профессиональных боксерских поединков. И недавно он сказал, что им требуется девушка носить по рингу таблички с номерами раундов. Чем красивее, тем лучше. Предлагаю вам попробовать себя в этой профессии. Уверен, что успех будет грандиозный». «Ребята, я не видел самого голосования, но зато посмотрел, как ее поздравляют с победой. Когда ее молодой помощник продемонстрировал ей корону из золота, камера показала крупным планом эту корону, а потом сразу же лицо Ирины Петровны. При виде такого подарка у нее с испугу расширились глаза, и в этот момент она была так прекрасна, что я понял, я буду ее преданным сторонником до конца жизни». И даже если она поменяет свои политические взгляды на полностью противоположные, для меня это не имеет никакого значения. Я всегда буду за нее. Всегда. «Вот оно как», — подумал Вася. А Ирка еще ругалась на меня. «Культ личности, культ личности. В президенты, мол, не выберут. Нифига, народ все правильно понял». «Лично я доволен, что это прелестное создание стало нашим премьер-министром. Таким образом, мы добьемся идеальных отношений между народом и властью. Руководство думает о своем народе. Народ мечтает о своем руководстве. Полная гармония. Что может быть лучше?» Это было еще не последнее сообщение, но дальше Вася прочитать не успел. Кто-то хлопнул его сзади по плечу. Вася обернулся. Рядом, провокационно улыбаясь, стояла Ирина, одетая в туфли на высоких каблуках и те самые очки. Другой одежды на ней не было. Вася обрадовался, вскочил со стула, поднял ее на руки и бегом понес в спальню, а девушка, весело хохоча, с притворным удивлением воскликнула: «Вася, ты что? А сфотографировать?»